Джастина стояла у поручней, пока от пристани не осталось лишь несколько прочерченных в отдалении прямых линий и розоватых булавочных головок. Буксиры развернули пароход, провели послушную махину под гулким пролетом Сиднейского моста к выходу из великолепной, сияющей на солнце гавани. Да, это было совсем, совсем не то, что прокатиться на пароме в Мэнли, хотя путь тот же, мимо Ньютрал-Бэй и Роуз-Бэй, мимо Крэморна и Воклюза. Ведь теперь остались позади и вход в гавань, и свирепые скалы, и высоко взлетающие кружевные веера пены, и впереди распахнулся океан. Путь в 12 000 миль по океану на другой конец света. Возвратятся ли они на родину? Нет ли? Но отныне они ни дома, ни здесь, ни там, потому что побывают на двух разных континентах и изведают два разных уклада жизни. Для тех, у кого есть деньги, Лондон полон очарования. В этом Джастина не замедлила убедиться. Ей не пришлось без гроша в кармане ютиться где-нибудь на краю Эрл-Корт, в долине Кенгуру, как прозвали этот район, потому что здесь обычно селились австралийцы. Ее не ждала обычная участь австралийцев в Англии. Тех, что находили приют в общежитии для молодежи, зарабатывали на хлеб где-нибудь в конторе, в больнице или школе, дрожа от холода, жались к чуть теплым батареям в сырых промозглых коморках. Нет. Джастина обознавалась в уютной квартирке с центральным отоплением в Кенсингтоне возле Найтсбридж, поступила в елизаветинскую труппу Клайда Долтингем-Робертса. Настало лето, и она отправилась поездом в Рим. В последующие годы она с улыбкой будет вспоминать, как мало видела за эту поездку через всю Францию и дальше по Италии. Слишком поглощена была тем, что уж непременно надо сказать Дэну. Старательно запомнила самое важное, как бы не забыть. Столько всего набралось, обо всем не расскажешь. Но неужели это Дэн? Вот этот человек на перроне, высокий, светловолосый, это Дэн? Словно бы он ничуть не изменился. И все-таки чужой. Из другого мира. Джастина уже хотела его окликнуть, но крик замер на губах. Она откачнулась назад на сиденье, присматриваясь. Ее вагон остановился почти напротив того места, где стоял Дэн, синими глазами спокойно оглядывая окна. Да, однобокая будет беседа. Она-то собралась рассказать о том, как жила после его отъезда. Но теперь ясно, он вовсе не жаждет делиться с нею тем, что испытал сам. О, чтоб ему! Нет у нее прежнего младшего братишки. В теперешней его жизни так же мало общего с ней, Джастиной, как было прежде с Драхедой. Дэн, Дэн, каково это, когда все твое существование дни и ночи изо дня в день отдано чему-то одному? Ха! Ты уж думал, я зря тебя сюда вытащила, а сама не приехала, — спросила она, незаметно подойдя к брату сзади. Он обернулся, стиснул ее руки, с улыбкой поглядел на нее сверху вниз. «Балда!» — сказал он с нежностью, подхватил тот ее чемодан, что был побольше, свободной рукой взял сестру под руку. «Да чего я рад тебя видеть!» Он усадил ее в красную лагонду, на которой всюду разъезжал. Он всегда помешан был на спортивных машинах. И у него была своя с тех пор, как он стал достаточно взрослым, чтобы получить права. «И я рада. Надеюсь, ты подыскал мне уютную гостиницу. Я ведь серьезно тебе писала, не желаю торчать в какой-нибудь ватиканской келье среди кучи вечных холостяков, — засмеялась Джастина. — Тебя туда и не пустят, такую рыжую ведьму. Будешь жить в маленьком пансионе, это близко от моря, и там говорят по-английски, так что сможешь объясниться, если меня не будет под рукой. И вообще в Риме ты не пропадешь. Всегда найдется кто-нибудь, кто говорит по-английски. В таких случаях я жалею, что у меня нет твоих способностей к языкам. А вообще справлюсь. Я ведь мастерица на шарады и мимические сценки. У меня 2 месяца свободных, Джесси. Правда, здорово? Мы можем поездить по Франции, по Испании, и еще останется месяц на Драхеду, Я соскучился. Вот как? Джастина повернулась, поглядела на брата, на красивые руки, искусно ведущие машину в потоке, бурлящем на улицах Рима. А я ничуть не соскучилась. В Лондоне очень интересно. Но меня не проведешь, — возразил Дэн. Я-то знаю, как ты привязана к маме и к Драхеде. Джастина не ответила, только стиснула руки на коленях. — Чай пить пойдем к моим друзьям, не возражаешь? — спросил Дэн, когда они были уже в пансионе. — Я заранее принял за тебя приглашение, и они очень хотят тебя повидать. А я до завтра еще не свободен, и мне неудобно было отказываться. — Балда, с чего мне возражать? Если б ты приехал в Лондон, я свела бы тебя с кучей моих друзей. Почему бы тебе здесь не свести меня со своими? С удовольствием погляжу на твоих приятелей по семинарии, хотя это немножко несправедливо, ведь они все для меня под запретом. Смотреть смотри, а руками не трогай. Она подошла к окну, поглядела на невзрачную маленькую площадь, мощеный прямоугольник, на нем два чахлых платана, под платанами три столика, по одной стороне церковь, построенная без особой заботы об изяществе и красоте, штукатурка стен облупилась. — Дэн! — Да? — Я все понимаю, честное слово. — Знаю, Джаз. — улыбка сбежала с его лица. — Вот если бы и мама меня поняла. — Мама — другое дело. Ей кажется, что ты ей изменил. Ей невдомек, что никакая это не измена. Не огорчайся, постепенно до нее дойдет. — Надеюсь. Дэн засмеялся. Кстати, ты сегодня встретишься не с моими приятелями по семинарии. Я не решился бы ни их, ни тебя подвергать такому искушению. Мы пьем чай у кардинала де Брикасара. Я знаю, ты его не любишь, но обещай быть паинькой. Глаза Джастины вспыхнули очаровательнейшим лукавством. Обещаю, я даже перецелую все его кольца. А, ты не забыла? Я страшно разозлился на тебя тогда. Надо ж было так меня перед ним осрамить. Но с тех пор я много чего перецеловала. И это было еще менее гигиенично, чем перстень священника. В актерском классе есть один отвратительный прыщавый юнец. У него не в порядке миндалины и желудок, и примерзко пахнет изо рта. А мне пришлось его целовать ровным счетом 29 раз. Так что, знаешь ли, после этого мне уже ничего не страшно. Джастина пригладила волосы, отвернулась от зеркала. Успею я переодеться? Можешь не беспокоиться, ты и так прекрасно выглядишь. А кто еще там будет? Солнце уже стояло так низко, что не грело старинную площадь. Стволы платанов с облупившейся корой казались больными и дряхлыми, будто пораженными проказой. Джастина вздрогнула, ей стало зябко. Будет еще кардинал де Контини Верчезе. Имя это было знакомо Джастине. Глаза у нее стали совсем круглые. — Ого! Ты вращаешься в таких высоких сферах? — Да, стараюсь это заслужить. — А может быть, из-за этого в других кругах тебе с людьми приходится нелегко, Дэн? — проницательно заметила сестра. — Да нет, в сущности, неважно, кто с кем знаком. Я совсем об этом не думаю, и другие тоже. — Что за комната? Что за люди в красном? Никогда еще Джастина так остро не сознавала, что есть мужчины, в чьей жизни женщинам нет места. В эти минуты она вступила в мир, куда женщины допускались лишь как смиренные прислужницы-монахини. На ней по-прежнему был помятый в вагоне оливково-зеленый полотняный костюм, который она надела, выезжая из Турина, и, ступая по мягкому пунцовому ковру, она мысленно кляла Дэна. Надо ж было ему так спешить сюда! Напрасно она не переоделась с дороги. Кардинал де Брикасар с улыбкой шагнул ей навстречу. Уже очень не молод, но до чего красив! «Джастина, дорогая!» Он протянул руку с перстнем, посмотрел не без ехидства. Явно помнит ту прежнюю встречу. Пытливо взгляделся в ее лицо, словно чего-то ищет, а чего непонятно. «Вы совсем не похожи на свою мать!» Она опустилась на одно колено, поцеловала перстень, смиренно улыбнулась, встала. улыбнулась уже не так смиренно. — Ничуть не похоже, правда? При моей профессии мне совсем не помешала бы мамина красота. Но на сцене я кое-как справляюсь. Там ведь, знаете, совершенно не важно, какое у тебя лицо на самом деле. Важно, умеешь ли ты, актриса, убедить людей, что оно у тебя такое, как надо.